Она протянула руку и схватила пальцами что-то невидимое. Блуждает. Ну, хорошо. А могу я поговорить с вами? Она вновь дернула носиком. Молодой человек, вы очень-очень пьяны. Нет, мадам, разве я похож на пьяного? От вас разит спиртным. Флетч наклонил голову к плечу, понюхал тенниску. Это мой новый дезодорант. Вам нравится? Это одорант. Примечание. Дезодорант, отбивающий запахи. Одорант, пахучий. Он называется бух. Он называется бербон. От вас разит бербоном. Флетч вновь понюхал тенниску. Меня тоже разбирает любопытство. Ужасно, не правда ли? Запах бербона я отличаю сразу. Ваш бербон из дешевых. Позаимствовал его на распродаже, знаете ли. Слышала я о вас, журналистах. В серых глазах миссис Хайбек стояла грусть. Дональд однажды рассказывал мне о знакомом журналисте, который наполнял бербоном постельную грелку. Своим коллегам он говорил, что нашел способ облагородить пьянство. Лежа в постели, потягивал бурбон через клапан грелки. К сожалению, через 3 месяца он уже не мог добраться до кровати и спал на полу. Миссис Хайбек сложила руки на коленях. До 2-спальной кровати. Флетч глубоко вздохнул. Он чувствовал, что вульгарный смех оскорбит миссис Хайбек. Посмотрел на бассейн. На другой стороне мужчина в сомбреро поливал цветочную клумбу. Дело в том, что произошло это случайно. Люди всегда находят предлог для того, чтобы напиться. Хорошие новости, плохие новости, никаких новостей. Нет, действительно случайно. Я зашел в винный магазин на пересечении бульвара Вашингтона и 23-й улицы. И как раз в тот момент упала стойка с бутылками бербона. Меня и одного из работников магазина окатило бербоном с головы до ног. Ее грустный взгляд задержался на лице Флетча. «Я не пил, честное слово. Позвольте мне присесть». «Хорошо», — с неохотой согласилась она. Флетч сел на второй металлический стул. Миссис Хайбек сидела в тени большого зонтика. Флетчу досталось место под солнцем. «Так вернемся к 5 миллионам, миссис Хайбек». 5 миллионам, повторила она, которые вы и ваш муж решили подарить музею искусств. Да? Расскажите мне об этом. О чем? Об этом? Флетч смутился. Я надеялся, что рассказывать будете вы. Миссис Хайбек выпрямилась. Да. Мой муж и я решили пожертвовать 5 миллионов музею искусств. Мне это уже известно. Ваш муж адвокат? Мой муж блуждает далеко-далеко. И всегда блуждал, знаете ли. Это все, что можно о нем сказать. Понятно. Поневоле Флетч задумался. А сколько водки выпила миссис Хайбек с утренним кофе? Он старший партнер в юридической фирме Хайбек, Харрисон и Хаулер. Я говорила ему не делать этого. Миссис Хайбек нахмурилась. 3 фамилии, начинающиеся с буквы «Х», Более того, со слога «ха»,